Содержание. Саис мисс Йол. Арест лейтенанта Голайтли. Бегство белых гусар. Жизнь Мухаммед Дина. Агасфер. Моти Гадж. Мятежник. Джорджи Порджи. Возвращение Имрея. Ворота ста печали. Три мушкетера. На краю пропасти. Захолустная комедия. Рикша-призрак. Через огонь. Город страшной ночи. Строители моста. Конец содержания.